Глава третья. Артём. И что это сейчас было? Если бы не боль в коленке, вот ведь зараза как саданула. И не тот факт, что в данный момент он находился в чужой квартире, Артём подумал бы, будто ему все привиделось. Но реально же глюк какой-то, а на самом деле в жизни такое не случается. И сейчас-то ему уже яснее ясного, что это вовсе не Кристинина двоюродная сестра Даша, которую он должен был забрать на вокзале и отвезти домой к родственникам, а вообще непонятно кто. Но тогда... Какого черта она уселась к нему в машину? Сама подвалила, сама забралась, сама без конца говорила о кровати, а потом вдруг решила, что это он ее обманул, завез неизвестно куда и теперь собирается в эту самую кровать затащить. А под конец вообще устроила полный цирк с воплями «Помогите!» и чуть ли не дракой. Чокнутые отмороженные, конечно, существуют, и он в курсе. Но чтоб до такой степени. Хотя с виду она вполне привлекательная, даже не подумаешь, что настолько кукухой поехавшая. Миленькая, не совсем блондинка, но ближе к светлому. Нос чуть вздернутый с острым кончиком, и подбородок острый. Брови забавной щеточкой, а глаза хоть и не совсем темные, но яркие. И в остальном вроде тоже ничего. Единственное, что в ней смутило с первого взгляда – отсутствие багажа. Только небольшая сумочка на ремешке, надетая через плечо. А Кристина говорила, что сестра приехала на несколько дней. Ну ладно, тащить при этом огромный чемодан вещей вовсе не обязательно, но вместительная дорожная сумка или рюкзак, по сути, должны быть обязательно. И вот чего Артём не спросил прямо, почему пассажирка настолько налегке, а сразу стал сам искать объяснение. Например, она оставила поклажу на вокзале в камере хранения. Зачем? Да мало ли какие могут найтись причины. Или бывает в гостях у Кристининой семьи настолько часто, что уже накопила там кучу собственных вещей, в расчете не возить туда-сюда каждый раз. Но тут возникал новый вопрос. Тогда почему она уточнила, далеко ли ехать, если не первый раз? Он опять удивился, но не насторожился. Опять подумал, мало ли. А ведь достаточно было обратиться к ней по имени, тогда бы все сразу и выяснилось. Хотя она довольно популярная, могло и совпасть. Да и эта ненормальная вполне способна притвориться, подтвердить, что ее действительно звали Дашей. Но опять же, зачем? Хотя, судя по ее поведению, наличием логики и здравого смысла девочка точно не страдала. И до весны уже не так далеко. А вдруг межсезонное обострение у особо судьбой одаренных начиналось заранее, проходило дольше и острее? Угораздило же его напороться на такую. Когда Артём соглашался встретить Кристинину сестру, ему и в голову не могло прийти, чем все обернется. А если... Если кто-то специально подослал к нему эту чокнутую, в отместку или типа ради розыгрыша? Ну, вроде бы он никому до такой степени не насолил, и друзья у него более-менее адекватные, а уж тем более любимая девушка. Она как раз позвонила. «Тём, а ты где там стоишь?» Поинтересовалась чуть напряженно. «Дашка позвонила, сказала, что уже два раза всю площадь обошла. Но тебя нигде не видит. У нее автобус на 20 минут опоздал. Ты не дождался, что ли, уехал?» «Типа того. А что он еще мог ответить? Ведь именно так и получилось в действительности. Не дождался, уехал. Но объяснять, почему, слишком долго. Особенно, когда сам не до конца понимал, что же все-таки произошло». «В каком смысле?» Озадачилась Кристина. «Ты где сейчас?» «У тебя дома», — честно признался Артём. Хотя, если совсем точно, в данный момент он уже стоял у распахнутой двери и собирался выходить из квартиры. Колено больше не болело, но кровоподтёк на нем наверняка есть. «Так я же говорила, ее не из дома надо забрать и отвезти на вокзал, а от вокзала к нам домой». Словно учительница на уроке с назидательным напором напомнила Кристина. «Ты перепутал, что ли?» «Видимо, перепутал». Согласился он, по-прежнему считая это легче, чем объяснять. Он лучше попозже расскажет Кристине, как все происходило, с глазу на глаз. «Пусть подождет еще немного, я сейчас приеду». «Хорошо», — откликнулась она. «Перезвоню Дашке, скажу, чтоб ждала». И уточнила на всякий случай. «Ты ведь на родительской машине, на темно-синей?» «Ого», — подтвердил Артём, хотел уже отключиться, но тут в голове возникла очень даже умная мысль. «И у тебя, случаем, нет на телефоне фотографии этой твоей Дашки, чтоб я точно знал, кого мне искать. А то она меня ни разу не видела, и я ее. И второго такого представления за день он не переживет. Одного хватило за глаза и за уши. «Скорее всего, есть. Сейчас гляну», — пообещала Кристина. «Если найду, скину в мессенджер». Затем торопливо добавила. «И еще, может, теперь уже и за мной на работу заедешь? Когда Дашу заберешь, как раз время подойдет». «Конечно». Кристина действительно прислала фото сестры. Почти ничего общего с попавшейся ему сумасшедшей девицей. Разве что возраст. На этом все. Даша была темненькая, с ярко подведенными бровями и с серьгой гвоздиком в носу. Видел бы Артем ее раньше, ни за что б не перепутал. И сейчас он сразу ее заметил. Она стояла недалеко от края тротуара, почти ровно напротив главного входа в здание вокзала, со слегка недовольным, скучающим выражением на лице и... с маленьким чемоданчиком на колесах. Артем подкатил, вышел, направился к девушке, а подойдя, четко произнес. «Добрый вечер, Даша». «Привет», — откликнулась она. «А вы Артем, да?» «Да», — удовлетворенно подтвердил он, подхватил чемоданчик, намереваясь убрать его в багажник. Распорядился. «Садись на заднее сиденье, ты же в курсе, что мы сначала за Кристиной заедем?» «Ага», — кивнула Даша. «Крис сказала». Теперь уж точно ошибки быть не могло. Еще и Кристина чуть позже подтвердила, что это действительно ее двоюродная сестра, когда, усевшись в машину на переднее пассажирское сиденье, сразу развернулась, воскликнула. «Дашуль, привет! А чего автобус-то задержался?» «Да на въезде в город в пробку попали». Они так и болтали всю дорогу, а когда подъехали к дому, Кристина вручила сестре ключи, отправила ее вперед, сама чуть-чуть задержалась. «Тем, ну ты же понимаешь...» Протянула виновата. «Теперь я не могу ее просто бросить и укатить с тобой, раз так вышло». «Да, понимаю», — заверил он. «Конечно, понимаю. Если только позже, я позвоню». «Да ладно, не суетись», — опять успокоил ее Артем. «Все-таки не каждый день сестра приезжает. А я всегда рядом, здесь с тобой в любой момент, и...» Он ухмыльнулся, многозначительно дернул бровью. «Потом наверстаем». «Не волнуйся, стребую с тебя должок». Кристина фыркнула, ткнула его в колено кулачком, подалась навстречу, и какое-то время они упоенно целовались. Ну вот, теперь наконец-то все опять вернулось на свои места. И о недавнем идиотском происшествии можно забыть, как и о той чокнутой. Тем более вряд ли он хоть когда-нибудь еще раз с ней пересечется.